Основы изучения Каббалы. Часть первая, урок 11. Я рассказываю тебе о вещах, только которые я испытал. Я только могу сказать тебе о том, что я испытал. Не имеет значения, если ты понимаешь суть в ощущениях и в том, чтобы они вышли в тебя, чтобы они вошли в тебя. Из-за жизни самой по себе я должен научиться справляться со своим собственным эго. В конце жизни откроется собственная любовь. Первая часть о духовной стороне. Каббала должна помочь тебе. Смотрим на текст, страница номер 7. И недостаточно того, что он не идет вперед в своей работе. Он видит, что он идет назад, и у него нет сил исполнять Тору и заповеди, даже с намерением ради себя. И только путем истинной победы всех препятствий, с верой выше знаний, он может исполнять Тору и заповеди. Но не всегда у него есть силы преодолевать препятствия верой выше знания. И он вынужден отклониться от пути Творца, даже с намерением ради себя, он не может сделать это. И недостаточно того, что он не идет вперед. Означает, тот, кто работает над собой, двигается назад. Он не соблюдает заповеди, законы Вселенной. И более того, он не может делать это даже ради самого себя. Нет никакого способа, чтобы он следовал им. Он не видит своих преимуществ. Некоторые люди исполняют заповеди с мыслями «это хорошо для моих детей» или «это хорошо для жизни после смерти», но они не работают сейчас. Только путем веры выше знаний он может следовать заповедям. Изнутри будут чувства сопротивления, пока не наступят изменения. Ты также можешь почувствовать, что неудача дает тебе силы, и что это неудача – дело Творца. Тогда ты сможешь найти в себе силы, и, соответственно, у тебя будет опыт и чувства, которые никогда не покинут. Теперь ты понимаешь, что твой внутренний мир – это укрытие, и ты всегда на него можешь положиться. Нет золотой середины, побег невозможен, и ты не сможешь сделать это позже или как-то нерешительно. Человеческое существо испытывает все или все неприятные ощущения как страдания. Нелегко прийти к нам сюда, имеется в виду на курс в Амстердаме. Это эго сопротивляется, желает, чтобы ты остался дома. Никогда не давай дорогу или дороги твоему эго. Это битва, и ты должен быть победителем. Как его действует? Как эго действует? До того, как мы начали нашу духовную работу, мы делали добрые дела. Почему? Потому что это было желание эго, и мы чувствовали себя хорошо. Это было удовлетворено и оставляло нас в покое. Но сейчас ты собираешься учить что-то другое. Эго сопротивляется. Это твоя любовь к себе сопротивляется. Теперь эго чувствует себя нехорошо. Когда эго показывает тебе знаки, а ты не замечаешь, ты должен знать, эго приходит в гнев. Оно не понимает. В это время эго проявляет свою слабость. Ты должен знать, что это знак, что ты двигаешься. Сначала эго было спокойным, а теперь оно бунтует. Знай, это прогресс. Знай, эго показывает тебе свое истинное лицо. Это эго говорит тебе, не ходи на уроки Каббалы. Поужинай лучше, или сделай это, или то. Эго никогда тебе не скажет, борись за свою жизнь. Каждый момент должна быть борьба за свою жизнь, за свое совершенство. Ты должен попробовать это. Постепенно ты начнешь пожинать свои плоды. Каждое поколение подходит ближе к цели Творца. Я только ускоряю этот процесс. Твой темп. Все рисунки, которые я даю внутри тебя, все внутри тебя. Сначала Творец имел все внутри себя, потом он отвел себя так, что теперь там есть место для эйнсов. Это свет без какого-либо огрубления. Это было его первое творение. Затем появился мир Адам Кадмон. Первый мир, первое огрубление мира. Этот первый свет был очень тонкий и прозрачный. Это было первое огрубление для создания творения. Нужно было сделать несколько огрублений, чтобы свет мог прийти в наш мир. И до самого момента, когда свет был так далеко от источника, где сущный мог сказать «я», нет другого творения, которое может сказать «я». Творения, которые ближе к свету, они больше служат. Они не существа, которые могут сказать «я». Первый мир был огрублен тоже, и произошел мир Ацелут. Все исправления, которые мы делаем, приходят из этого мира. Это тоже очень тонкий мир, такой близкий к эйнсов. Мы не можем говорить об этом только в отношении корней. Корни – это наш первый опыт, наше первое понимание материального. Мы не можем говорить, это даже запрещено говорить об этом. Но я могу рассказать тебе чуть-чуть только для того, чтобы тебе лучше понять. Ацелут – мир света, и отсюда мы получаем наше исправление. После Ацелута идут три следующие мира – Брия, Яцера и Асия. Три мира огрубления, все больше и больше огрубления. И самая последняя часть мира Асия – наш мир. Какой наш мир? Мир, который мы переживаем, мир наших желаний. Даже вся Вселенная, планеты, звезды и так далее. Все, что материальное, и даже пространство, куда космический корабль может достичь, это все принадлежит нашему материальному миру. Все остальные части, куда материальное не может проникнуть, может быть постигнуто только нашим духовным пониманием. Ни один космический корабль не может прийти сюда. Мы увидим, что есть покрытие эйнсов. Слово «мир» на иврите «олам». И «олама» означает скрытие, скрытые миры. Скрытие света – это предмет нашего изучения. Мы будем изучать эти четыре мира – Ацелут, Брия, Эцера и Асия. Почему? Мы ищем свет. Сначала был свет, а затем огрубление, которое окружает и находится внутри всех других кругов, как кольца лука. Первый слой – Адам Кадмон. Это очень тонкий слой, окруженный кругом. Мы – продукт нашего мира. Адам был рожден между мирами Ацелут и Брия, если смотреть сверху. Происходило больше и больше огрубления, и самое грубое огрубление – точка в середине нашего мира. Здесь мы имеем все желания получать, включая звезды, солнце, все в плюсе и минусе. Все в плюсе и минусе. То же самое с силами в нашем мире. Положительные и отрицательные. Разобщенность и сплоченность. Самая внешняя сторона, самая грубая. Чем ближе к внутренней части, тем силы легче и тоньше. Пока не достигнешь и испытаешь самую глубокую и высшую силу в себе, где находится человек этого мира, на внешней стороне, внешний круг, Смотри рисунок. Все силовые поля в человеке – это Эйн-Соф, затем за внутренним человеком следует область добра и зла, и, наконец, внешний человек. Все в соответствии по качеству. Внутренний человек в соответствии с Ацилут. Это мир исправления. И все исправления исходят из этого мира. Нам нужны эти исправления, чтобы прийти в соответствие с высшим миром. Каким силам мы должны соответствовать? Человеческое существо находится только в нашем мире и области Брия, Ецера и Осия. В этих мирах есть зоны добра и зла. Чем ближе к внутреннему человеку, тем это ближе к миру Брия. Посередине мы видим мир Ецера и наше внешнее соотношение с миром Осия. Внутри нас есть область нашего мира, здесь мы имеем желание нашего мира. Например, еда, напитки и так далее. Что такое Эйн-Соф внутри человека? Ты можешь представить это как отверстие внутри человека, через которое он получает свет. Эйн-Соф – это не часть человека, а возможность ощутить свет. Все остальные области также внутри человека. Внутренний человек, область добра и зла и наш мир. Здесь у нас силы, желания и удовольствие нашего мира. Но все эти миры находятся внутри Эйн-Соф. Чем больше я ощущаю добро, тем ближе я к внутреннему человеку. Чем больше я ощущаю зла, тем ближе я к внешнему человеку. Мы не знаем Эйн-Соф, но другие миры мы можем познать. Поле внутреннего человека – область добра и зла, и внешнего человека. И все это соотносится с мирами Брия, Ецера и Осия. Это поле переживаний. В этих областях, в этих мирах, в этих силовых полях живет человек. Когда ты сможешь понять это, ты начнешь двигаться очень быстро. Это все внутри тебя. Путем твоих усилий, продвигаясь внутрь себя, ты придешь к пониманию, что тут мы имеем ключ к вечной жизни. Сначала было Эйн-Соф. А потом появились слои. Слой внутреннего человека – это слой абсолютного добра. Затем мы имеем зону добра и зла, за которой следует внешний человек. Однажды я сказал, что в человеке нет ничего хорошего. Теперь я говорю, что внутренний человек обладает абсолютным добром. Ты можешь подумать, что это противоречит одно другому, но это не так. Смотри на это как, предположим, в тебе абсолютно нет добра. Как тебе прийти в соответствие с абсолютным добром? Эти три слоя являются человеческими существами. Это внутренняя часть человека. Не Эйн-Соф. Это только отверстие внутри человека. Но это отверстие так великолепно. Через это отверстие свет сияет во мне. Насквозь. Он живет во мне. Но это не мое. Это не часть моих желаний. Мы говорим о структуре древа жизни. Возможно ли нам иметь древо жизни, если в нас нет ничего хорошего? Древо жизни является частью огрубления света. Творец сделал все или все приготовления. Его целостность сведена в пяти мирах. Внутри нас пять различных огрублений, внутри отверстия в нас. В самом глубоком из самых глубоких, и отсюда свет жизни приходит к нам. Сначала Эйн-Соф, внутри Эйн-Соф все виды вариации, все пять миров внутри Эйн-Соф. В глубине глубин сияет истинный свет. Внутри самого света слои. Первый – Адам Кадмон, затем Ацилут, грубее и еще более грубее формы света, но внутри бесконечного света. И это внутри меня, в этом великолепном отверстии внутри меня. Все силы приходят из этого места, место, откуда происходит жизнь. В этом месте начинается настоящая реальность. Все пять миров внутри Эйнсов. Наш мир – самый грубый мир. Человек – самый грубый, и это животный аспект внутри человеческого существа. Внутренний мир – область добра и зла. Это наш мир в результате соглашения по качеству. Или, другими словами, это намерение, что мы можем прийти в соответствии с этими мирами. Как сказал пророк, «Я делаю то, что делает мой отец». Это значит, посмотри глубоко в себя, и тебе откроется доступ ко всей структуре. Отец – это Эйнсов. Я покинул дом и вошел во внешние желания человека. Это я, и я формируется в соответствии со структурой, огрубление внутри меня, и затем я привожу себя в соответствии с атрибутами, которые у меня внутри. Это так называемая точка в сердце, и эта точка в сердце распространяется, здесь начинается желание, но это не освобождает от материального, и тогда человек чувствует себя разочарованным и идет на всякого рода курсы, человек все еще ищет удовлетворение, исходящего из желания сердца. Мы находим это в каждом человеке. Никто не получает покоя до момента, пока он не начинает проникать в себя, когда он начнет поиск истины. Сначала был обман, но затем, когда человек по-настоящему начинает искать истину, он больше не будет разочарован, он становится взрослым человеком. Только когда человек работает над собой, мы можем говорить о внутреннем человеке. Почему? Потому что в высшем нет дифференциации. Здесь же мы видим один кусочек чувства. Но пока человек не смотрит внутрь, как пророк, «Я делаю только то, что делает мой отец», он не придет в соответствие, он придет в мир осия, и это самый грубый мир. Только когда человек работает над собой, он придет в мир Ецера, а оттуда в Брия и Ацелут. Но никто не может прийти в мир Адам Кадмон. Рассматривая этот мир как Эйнсов, мы не можем испытать его. Все эти силы, все эти различия находятся внутри света. И это только духовный мир. Все это существует как во Вселенной макроплане, так и внутри микроплане. Но в сердце у нас желание. Желание, как я могу без усилий получить максимальный прибыль. Это желание сердца. В нашем сердце нет ничего хорошего. Люди часто говорят о добре. Но единственное добро в нас находится только во внутреннем человеке. Все или все соблазны, о которых я говорю, с целью, чтобы ты мог прийти в соответствии с атрибутами, потому что это путь, который приведет тебя к твоей жизни, привести себя в соответствии со светом, с законами Вселенной, с законами Творца. Это все. Чем ближе ты приходишь к Эйнсов, все эти миры, они хорошая сторона человека. Но, когда ты отходишь дальше, тем будет хуже. Внутренний человек – это сторона человека в соответствии с ближайшим миром. Теперь ты можешь создать внутри себя внутренний мир Ацелут. Где ты можешь найти силу? Эта сила находится в великолепной точке моего сердца. Эта точка в сердце – есть суть добра в человеке, которая соответствует Эйнсов, совершенному духовному миру, Ацелут. Затем у нас находится область добра и зла, и это предмет нашего исследования. Миры Брия, Ецера и Асия. И чем больше мы идем вовне, тем становится грубее. Силы истины, силы в свете. И мы строим их внутри себя, внутри внутреннего человека. Мы самые грубые создания. И намерение состоит в том, чтобы прийти в соответствие с силой точки в сердце. Это наша работа, наша цель. Адам хотел испытать, как мы желаем испытать Эйнсов. Мы говорим только о четырех мирах, хотя их пять. Наш мир – место желаний, имеющих отношение к еде, питью и так далее. То, как мы ощущаем их, не физическое, но сами желания, которые мы испытываем, наше осознание – это наш мир. Желание – это наш мир. Мы начинаем изучение с области добра и зла. Внутри духовного мира мы видим миры, сотворенные Создателем. И именно сам Создатель огрубил миры. Это огрубление присутствует всегда. Почему? Таким образом, чтобы мы хотели привести себя в соответствие и желали достичь таких же качеств. Во мне нет хорошего и в тебе, и тебе, и тебе. Но когда я привожу свой внутренний мир, мир моих ощущений, я привожу это в соответствии с атрибутами высшего, тогда также я буду изучать качество каждого из миров. Каковы силы в этих мирах? Когда я изучаю это, одновременно я создаю внутреннее существо миров Ацелут, Брия и Ецера. Я создаю миры внутри меня. Как я создаю? Это матрица, калька. Свет, светящий во мне, имеет огромную силу. Чем короче световые волны, тем сильнее. Чем глубже я иду внутрь себя, тем короче волны. И излучение будет становиться все сильнее и сильнее. И чем сильнее они сияют, тем лучше я их чувствую. Как мы уже говорили, духовные силовые волны очень короткие. Короче, чем любая длинная волна, которую когда-либо обнаружит наука. Наука никогда не постигает и не постигнет эти волны. Это дано только человеческому существу. Каждый человек может постичь эти короткие волны, работая над собой. Вот почему пророк сказал: «Ты сделаешь гораздо больше, чем чудеса, которые я сотворил». Что он имел в виду? Он сказал: «Каждый из вас пойдет глубоко внутрь себя, так глубоко, что достигнет эти короткие волны. Тогда ты сможешь двигать горы», он сказал. Но в чем проблема? Проблема в сомнениях. Когда у тебя есть сомнения, ты не знаешь, что ты хочешь. Присутствует желание всего. Ты хочешь этого и того, но тебе не хватает компромисса. Нет сил сдаться. Кому ты должен сдаться? Только своему истинному внутреннему существу. Все силы внутри тебя, как и Эйн Сов. Каббала только говорит, что ты привел себя в соответствие по качеству. Это путь творения. Приходя в соответствие с качествами, я прихожу с целостностью. И целостность находится внутри меня. Это моя светокопия. Когда я разговариваю со светом Творца, когда я делаю себя прозрачным, свет сделает отпечаток. Я даю ему возможность проникнуть в меня. Это то, что каждый из нас должен делать. Открыть себя в духовном смысле и сделать себя восприимчивым. Делая себя восприимчивым, ты открываешь себя истинному источнику жизни. Читай внимательно. Сконцентрируйся. Прими слова, которые ты читаешь. Сделай себя маленьким, прозрачным. Таким образом ты открываешь себя свету. Таким путем ты делаешь матрицу, кальку, чтобы свет мог сделать отпечаток. Будь как воск. Отпечаток легче сделать в воске. Значение кабалы – получать. Это и есть получение. Это, о чем кабала учит тебя. Откройся свету, источнику сущности, Эйн Соф. Кабала не говорит о евреях, мусульман или о ком другом. Я только говорю о силе внутри каждого человека. Евреи поняли это. Они были первые, кто сделал себя восприимчивым свету. И это истинное значение слова «еврей». Это внутренний человек внутри человека, а не еврей из плоти и крови. Конечно, у еврейского народа есть талант к духовному. Но когда они пренебрегают своим талантом, результатом будут несчастья. Если только 1% будет изучать кабалу, многие страдания исчезнут, а не то, как ведут себя в эти дни. Каждый из нас должен прийти к глубочайшему разочарованию. Послушай, что я говорю. Я говорю каждый из нас, имея в виду всех людей, а не только евреев. Кабала для каждого человека, и мы должны помогать друг другу. Только тогда человек полностью пытается достичь глубины духовного. Он будет освобожден. Не каждый обладает силой. Не каждый занимается своим внутренним. Не имеет значения. Но ты должен знать. Ты должен упорно трудиться, вдвойне упорно. Для еврея это обязательство. Каждый еврей обязан делать это. Потому что, когда еврей игнорирует свою задачу, никто не получит свет. Ты должен принять это, не думая, что еврей выше или ниже, но это желание Творца. В его глазах человек ничего не стоит без еврея. Истинное богатство во внутреннем. Это невозможно купить. И это кабала. Кабала дает тебе внутреннее богатство. В первой части я говорил о духовном очищении. Из нашей внешней грубой стороны мы стараемся идти внутрь. Но проникнуть через этот грубый и тяжелый материал нелегко и требует много времени. Это медленный процесс. Каждый день ты будешь испытывать новое. Ты должен прийти к самой тонкой части внутри себя, переработав грубый материал. Ты должен проникнуть в себя. Это то, что мы делаем в первой части. Это духовная работа каждого человека. Так что теперь ты можешь испытать эти три мира. Ты должен приложить максимальную или максимум усилия, чтобы подняться выше. Только когда ты выше, ты испытаешь истину. Во второй части мы будем учить миры. Мы начинаем с Эйн Соф. Затем у нас появляется первое огрубление – мир Адам Кадмон. Затем мир Ацелут, где мы чувствуем нашу природу. Первое очень тонкое и потому очень трудное. Мы собираемся изучать миры Брия, Ецера и Асия. Создатель создал все эти миры, а затем сотряс их. Все части были смешаны, так что теперь он мог создать Адама. Как он это сделал, мы будем учить позже. Все идет по соответствию качеств. Мы будем учить структуру, как построены миры. Все эти миры во мне. Где? В великолепном отверстии внутри меня. И ты собираешься туда проникнуть и прочувствовать. Отверстие внутри тебя будет сиять. И ты сделаешь это путем изучения сил. Эти силы будут сиять на тебя и внутри тебя. Единственное, что ты должен сделать, это сделать себя маленьким. Сделать определенный слой в тебе доступным. Сделать себя доступным так, что сила может и будет входить, и это приведет тебя в соответствии с атрибутами. Посредством этого изучения ты делаешь себя изнутри готовым, ты сам делаешь себя в соответствии с силами, и тогда ты сможешь начать узнавать их. И в то же время свет будет делать отпечаток глубоко внутри тебя. У света такая сила, что он полностью проникает в тебя. Чем глубже ты сможешь пойти, тем ближе ты к Эйнсов, тем дальше свет проникнет в тебя. Полное исправление произойдет только, когда наступит приход Мессии. Исправление поднимает святые искры наверх. Они окружают земной мир, и больше не будет зуда. Змей нашего мира, больше не будет тебя тревожить, потому что мы окружены этим святым блеском внутреннего существа. Змей тревожит нас, и каждый человек испытывает эти беспокойства. Ты ничего с этим не можешь сделать, только занимая себя внутренним, ты можешь вынести это. Но ты должен работать над собой по-настоящему. Когда нет игры, ты получишь силу. Ты получишь то, что мы называем веру выше знаний. Это начало. Ты должен знать, что твой интеллект искушает тебя. Он говорит тебе, например, зачем тебе делать себя маленьким, зачем себя аннулировать и так далее. Я говорю о твоей жизни. Пусть это будет твоя жизнь. Нет иного пути. Чтобы прийти к самому глубокому разочарованию, только тогда ты можешь войти внутрь. Тогда ты начинаешь работу. Это твое путешествие, твой путь к внутреннему, к Эйнсов. Ты должен осознавать, когда у тебя есть чувство строгости, злости, ты должен стараться работать над собой, привести себя к хасидим, к милосердию. Это твоя работа. С каждым чувством обмана, депрессии, злости, или даже когда ты думаешь о ком-то со злом, проси силы Бина, как только у тебя появляются такие мысли. Бина может помочь тебе уменьшить твои мысли и желания, чтобы ты мог получить любовь. Только любовью ты можешь уменьшить свои желания. И это твоя работа. Ты должен делать это самостоятельно. Именно ты должен просить в каждой ситуации силы помочь тебе до самой твоей смерти. Это твоя работа – принести каждое желание во внутреннее. Ты никогда не будешь виновен, как только ты войдешь внутрь. Никогда не сдавайся. Ты есть тот, кто ты есть. Это твой путь, путь, ведущий к внутреннему, к твоему внутреннему существу. Каждый момент должен быть принесен внутрь. Смягчи силу своей злости, лжи и так далее, так, что теперь ты сможешь испытывать поддержку света. Когда ты злишься, ты как мертвый, у тебя нет связи со светом. Открой себя любви к источнику жизни. Смотрите рисунок 11. Кли и свет. Первый рисунок. Также смотрите в письменных материалах рисунок 11А. Миры и внешний человек – наш мир. Соответствие по качествам.